Глава 21. Кхин-кхин рассказала мало. Нужный нам человек давно жил в Тхази, городке, через который проходила железнодорожная линия Мандалай-Рангун. Искала до него 5 часов тряски на автобусе. Человек этот был женат, растил 2 или 3 детей и якобы работал механиком в гараже тестя на главной улице. Он был одним из деревенских парней, увезенных в то утро военными. Через несколько лет ему удалось сбежать. Сможет ли он рассказать о Тхаре-Тхаре? Автобусы ходили редко, и Уба остановил грузовик, шедший в сторону Тхази. Брат проворно влез на крышу, где среди мешков и узлов сгрудилось с полдюжины молодых людей. Кто-то поднял меня в кузов, забитый до отказа. Я хотела сказать Уба, что нам лучше дождаться следующей машины, но пассажиры подвинулись, освобождая место. Ребенок пересел к матери на колени. Я втиснулась между ними и старухой, ощутив под собой жесткую деревянную скамью. Сев, мигом вспотела, стало трудно дышать. Дорога змеилась по крутому склону, спускаясь в долину. С каждым поворотом становилось все тревожнее. Меня замутило, и я испугалась, как бы не стошнило прямо на соседок. Мечтала я только об одном — выбраться из этой давки. А потому на первой же остановке перебралась на крышу и примостилась рядом с Уба. Мы сидели над головой водителя, держась за решетку, что служило сиденьем. Чудовищно перегруженную машину опасно кренило на каждом повороте. Дорога была усеяна ухабами, которые разрастались от дождей. С моих плеч капало, как из плохо закрытого душа. Там, где мы сидели, не было ни бортиков, ни перил. На очередном повороте в кустах я увидела покореженный остов опрокинувшейся машины и запаниковала. Брат почувствовал мой страх. «Смотри на небо, глубоко дыши и думай о чем-нибудь другом». Я постаралась внять его совету, подняла голову, сосредоточилась на дыхании и представила себе Нью-Йорк, Эми и свою квартиру. Спокойнее не стало. Тогда я подумала о море, о песчаном пляже, уходящем вдаль, о монотонном шуме волн. Уба о чем-то говорил, но я не вслушивалась. Из близлежащего монастыря донеслось пение послушников. Мне стало легче. Сначала мы увидели длинные тощие ноги Маунга Туна. Он лежал под машиной и постукивал молотком. Остальные механики, одетые в высоко повязанные лоунжи и потные футболки, с любопытством глядели на нас. Потом один из них что-то крикнул. Уба перевел. «Эй, Маунг Тунг, тебе пришли». Молоток смолк. Из-под машины вылез человек в замасленной футболке. Он был одного роста со мной. На нас смотрел с не меньшим любопытством, чем товарищи. Жилистое тело, глубоко посаженные глаза, кустистые брови, узкое лицо, сильные скулы и глубокий шрам на лбу. Губы и зубы покраснели от сока бетельных орешков. На левой руке недоставало 2 пальцев. Маунг Тун смотрел то на меня, то на брата. Уба о чем-то спросил его. Маунг Тун кивнул, схватил кусок ветоши и стал вытирать руки, сумев избавиться лишь от части масла и грязи. Уба снова заговорил. Я не понимала ни слова, но догадывалась об их значении. Мы приглашали Маунга Туна в чайный домик, а если он проголодался, то в ближайший китайский ресторан. Маунг Тун кивнул и что-то сказал товарищам. Те продолжили работу. «Он не голоден», — шепотом перевел брат, «но с удовольствием посидит с нами в чайном домике». В Тхазе было жарче, чем в Кала. Солнце слепило, я надела солнцезащитные очки, но тут же сняла, стало неловко, ведь у моих спутников очков не было. Уба и Маунг Тун шли впереди и оживленно болтали. Мы миновали главную улицу. Я успела отвыкнуть от такого количества транспорта. Легковые машины, грузовики, тракторы, автобусы катились, обгоняя воловьи упряжки, конные повозки пешеходов и велосипедистов. Дорога была сухой, никакого асфальта. Каждая проезжавшая машина поднимала облако пыли. На середине улицы Уба вдруг остановился и закашлялся, ухватившись за меня. Маунг Тун осторожно взял его под руку и перевел на другую сторону. В чайном домике Маунг Тун закурил сигарету. Дважды глубоко затянулся и что-то сказал, глядя на меня. «Он хочет знать, почему ты заинтересовалась Тхаром-Тхаром», — перевел Уба. Этого вопроса я ожидала, но мне не хотелось выглядеть в глазах незнакомого человека идиоткой, заявляющей, что слышит голоса. Я придумала замысловатую историю о дальних родственниках Тхара-Тхара, которые жили в Америке и случайно оказались моими соседями. Они и Уба заговорил раньше. «О чем ты ему рассказываешь?» — перебила я брата. «О том, что ты слышишь голос умершей матери Тхара-Тхара, которая хочет знать о судьбе сына. Ты надеешься, что потом она оставит тебя в покое». Маунг Тун кивнул, посмотрел на меня с пониманием, будто мой случай был вполне обыкновенным. Не спеша докурил сигарету, потом сказал несколько слов моему брату. Он не любит рассказывать о времени, когда служил носильщиком. Даже его жена ничего не знает, но ради Нуну готов сделать исключение. Она достойна того, чтобы узнать о судьбе Тхара-Тхара. Ее сын был героем, и мать должна об этом услышать. Я поблагодарила его. От себя и от имени умершей Нуну. Маунг Тун раздавил окурок в пепельнице, подался вперед и начал историю.